Упускать подобные возможности было просто глупо, так что библиотека постепенно пополнялась, а вот семейная казна – не слишком. Впрочем, жены не возмущались, потому что знание – основа силы любого мага, а на украшения и тряпки денег хватало. Тренировка была в самом разгаре, я пытался пускать заклинания не только с обеих рук, но и из других частей тела. Звучит смешно, но несколько простеньких чар я мог сейчас плюнуть и, возможно, такое умение спасет мою жизнь в будущем. Зал был оборудован многочисленными препятствиями, и я страшно взмок, несмотря на отменную физическую форму. Меч порхал из одной руки в другую, заклинания летели в мишени, вот только попадали нечасто. Сегодня шла отработка предельной скорости, нарабатывать меткость буду завтра. Закончив, я разделся и перекинулся в горностая. Встав на четыре лапы, с удовольствием выгнул спину и потянулся, после чего призадумался, а давненько я не резвился. Все, срочно в сад, вкусные полевки ждали меня. «Милый», — раздался от двери голос Сабрины. Драко в гости заглянул. Нехотя перекидываюсь обратно и иду мыться. Малфоя я не видел уже почти месяц и успел немного соскучиться по белобрысой мелочи. Драко сидел в столовой и с наслаждением ел. На лице у него было написано неземное блаженство и покой. Поздоровавшись, я принялся наблюдать за ним и, наконец, не выдержал. «Друг мой, я понимаю, что готовит у меня замечательно, но такое впечатление, что последние недели ты жил на подножном корму». Драко поднял на меня грустные глаза и сообщил: «Хуже. Наставник принялся учить меня распознаванию и лечению ядов, на практике. Теперь любая трапеза – настоящее испытание». Сочувственно присвистнув, я замолк и перестал мешать парню нормально есть. Ему приходилось тяжело, потому что целителем он оказался истинным. По линии Малфоев ему достались целительство и магия воды, а от Блэков – некромагия, демонология и малефистика. С таким набором он мог творить настоящие чудеса, как целитель, да и как боевой маг он становился неудобным противником, но не в ближайшее время, а лет через 10, если доживет. Если, потому что недоучка с таким набором становился крайне опасным для окружающих и запросто мог наслать чуму, притом не специально, а чисто на эмоциях. В общем, пока он полностью не освоит свои способности, наставник его просто не отпустит. Посмотрел я на него и решил устроить день релаксации. «Малфой, тебя наставник ко мне на весь день отпустил?» «Да», — немного вяло ответил тот. «Не хочешь после обеда смотаться в Хогсмид? А если получится, то и в Хогвартс зайдем». На лице блондина появилось выражение задумчивости. «А пожалуй, да». После трапезы Гвен с Сабриной немного пообщались с ним, втянув в непонятные мне разговоры о каких-то очень дальних обоюдных родственниках. Судя по выражению лица, парень почувствовал себя как дома и наконец немного расслабился. «Все, уроки в замке закончатся через полчаса. Как раз успеем зайти к Размерте и послать сову Снипу», — сообщил я Драко. Тот несколько неохотно прервал беседу с моими супругами, но решил, что посещение Хогсмида – то, что ему надо. Взяв его за предплечье, я аппарировал прямо к заведению Размерты. «Снова сову к Северусу», – хихикнула Размерта. «Ну да, как обычно», – подтвердил я. «Кстати, супруги передают тебе привет и вместе с приветом оленя окорока». Вытащив из сумки свертки, я протянул их женщине. «Ух, на можжевельнике!» — принюхалась та. «А нет, еще немного вишня и какие-то травы». «Спасибо, профессор». «Ты-то не начинай», — отмахнулся я от владелицы заведения. «Профессором я был несколько лет назад, да и то условно, и тем более не для тебя. Ну, лордом Левелином как-то странно называть того, кого помнишь мальчишкой, Атальесином, как-то по-небратски». «Ладно, ладно», — замахал я на нее руками. «Называй как хочешь, тебе можно». С Нипа мы ждали, сидя за столиком. Драко со счастливым видом тянул сливочное пиво. Как он может любить такую дрянь? Я же пил травяной чай с медовым коржиком, удивительно вкусным, который Размерта пекла сама. Север появился в дверях какой-то взъерошенный и раздраженный. «Лангботом», — сходу заключил Драко и захихикал по-детски, увидев перекосившуюся физиономию Зельевара. «Тебе смешно, а я никак не могу втолковать Дамблдору, что Невилл Лангбаттом с его колеблющейся силой никак не годится для зельеварения. Он только подвергает опасности окружающих. Старый маразматик только улыбается и говорит: но зато какой талант в гербологии». «Какой нахрен талант? Вся причина в выбросах силы, и неудивительно, что растения его так любят, он для них ходячая кормушка». «Ну, крестный, ты преувеличиваешь», — вступился Драко за Лангбатома. «Мне он тоже не нравится, но герболок он все же отменный. Снейп еще немного побурчал, но вскоре оттаял, особенно после бочонка темного пива из Бельгии. «Где такую прелесть раздобыл?» Вытерев пену с губ, проворковал он, глядя на емкость влюбленными глазами. «По случаю», — отмахнулся я, — «не переживай, контакты я сохранил, так что захочешь, навестишь пивоварню». «Ладно, к делу», — сказал я, — «мне тут драка выгулить надо». Раздраженное фырканье парня в ответ на ехидную фразочку было ожидаемо. «В Хогвартс можно будет пройти, пусть вспомнит времена юности». Снейп хмыкнул, будучи в курсе буквально драконовских методов обучения будущих целителей. «В принципе можно, пройдешь с нами как спонсор. Только учти, в таком случае тебе и в самом деле придется притащить потом что-нибудь эдакое. Иначе в следующий раз уже не пустит. Совсем эдакое или можно обойтись рядовыми артефактами». «Можно и рядовыми», — пожал плечами Снейп. Прогулка к замку была достаточно забавна. Малфой постоянно крутил головой, выискивая знакомые предметы и напоминая какого-то суслика. Снейп соскучился по Драко, да и переживал за него, но старался скрыть чувство к крестнику за показным ехидством. Все это было так мило. В замке нас встретила МакГонагал, настроенная достаточно доброжелательно. К сожалению, профессор была занята, как всегда, и пообщались мы меньше минуты. Сообщив, что прибыл как потенциальный спонсор, я порадовал Минерву, и она попросила придумать что-то для Филча, буквально сбившегося с ног из-за пакостников. Драко гулял по местам боевой славы с легкой полуулыбкой. Да, он не был здесь всего полгода, но полгода при учебе на целителя – это очень серьезно. Потом я отошел от него и Снейпа, дав им пообщаться друг с другом, и принялся бродить по замку в одиночку. Хогвартс прямо-таки фонтанировал положительными эмоциями, едва не виляя своими башнями. Зайдя за угол, едва успеваю увернуться. «Поттер», — констатировал я меланхолично, — «от кого-то или за кем-то, извините», — смутился подросток и только потом поднял глаза. «Профессор Ливелин, а вы что здесь делаете? Ой, извините, здравствуйте». Вконец засмущался он. «Здравствуй, Гарри, решил вот навестить Хогвартс и принести в дар школе что-нибудь полезное. Профессор МакГонагал попросила придумать что-то для Филча, а то местные хулиганы совсем старику житья не дают». Гарри смутился и немного опустил взгляд после моей тирады. «Хм, понятненько. Профессор, а вы один сюда приехали?» – полюбопытствовал Поттер. «С Драко. Его наставник отпустил сегодня». Кулаки Поттера сжались, и он произнес изменившимся голосом. «Малфой, пожиратели, я же помню, вы хороший человек, так почему не хотите встать на сторону Дамблдора? Как все запущено? Сколько же закладок в его мозгу?» «Драко Малфой учится на целителя и не имеет ни малейшего отношения к пожирателям». Гарри аж пошатнулся. «Еще бы, всю жизнь ему твердили, что целители – самая благородная и сложная работа, а тут выясняется, что один из вражеского стана – тот самый целитель. Кстати говоря, Волдеморта я не поддерживаю. Идей – да, а личность – нет». «Ладно, Гарри, давай обойдемся без политики. Если ты не против, просто пройдем по замку и поговорим». Поттер согласился, и, как мне показалось, с облегчением. Часа два мы гуляли по замку и окрестностям. Гарри оказался первоклассным рассказчиком, как только преодолел первоначальное смущение. За время моего отсутствия накопилось немало забавных и интересных случаев, так что слушал я подростка с удовольствием. «Лорд Ливелин, появился передо мной один из домовиков Хогвартса, тараща и без того выпученные глаза. Профессор Снейп просит подойти в большой зал». Распрощавшись с Гарри, я забрал Малфоя, и мы отправились к Хагсмиту, откуда и отпарировали домой. Глава 5. После июля контакты с Англией пришлось сократить до минимума. Возродившийся Волдеморт начал свою деятельность, и очень активно. Если ранее он набирал в ряды пожирателей аристократию, привлеченную идеями возрождения традиции и развитием науки, то теперь оставшаяся нейтральной знать попряталась, не желая служить расходным материалом. Шел активный набор в ряды пожирателей среди откровенного сброда, не только Англии, но и западной части Европы. В Англию стягивались бандиты и садисты, но зато все – потомственные маги. Ситуация изрядно напрягала не только меня, но и кланы в целом. На кону стояло само существование мира магов в существующем виде. Противоборствующие стороны совершенно перестали стесняться, хотя, разумеется, силы света действовали все-таки тоньше. Все чаще и чаще маглы становились свидетелями странных явлений, и обливайтеры не всегда успевали вовремя. Становилось понятно, что логическое завершение противостояния закончится раскрытием магов перед маглами. Никто уже не сомневался, что на пороге стоит война с ними. Если верить сохранившимся записям, то она будет далеко не первой. Последствия будут плачевными как для маглов, так и для магов. Люди откатятся в каменный или бронзовый век, а мы потеряем не менее 80% своей численности и многие знания, что для сообщества магов может стать критичным. Мы еще не оправились от последствий предыдущей войны. К сожалению, у маглов было что противопоставить магии. Да, многие чистокровные, и я в том числе, могли на равных сражаться против эсминца. Я, скорее за счет знания уязвимых мест, и что, дело даже не в атомном оружии, хотя и оно было весомым аргументом. Оставалось еще оружие бактериологическое, генетическое. Также некоторые организации сохранили знания в отдельных областях ритуальной магии, которую можно было творить даже маглу. Отправить в Англию экспедиционный корпус предлагалось, и никто не сомневался, что несколько сотен рыцарей Уэльса способны навести там порядок. Однако все осложнялось из-за системы договоров, в том числе и магических. Начав наводить там порядок, мы гарантировали себе войну с доброй половиной Европы, как странами и объединениями, так и отдельными кланами и родами. Магические договоры настолько осложняли любые боевые действия, что даже маленькая войнушка обещала стать мировой. Люди могли прекрасно понимать нашу позицию и даже сочувствовать ей, но законы матери магии обойти было сложно. В общем, велись длительные и очень сложные переговоры, осложнявшиеся тем обстоятельством, что любой из участников мог наложить вето, примерно как в Польше времен разгула панской вольницы. Технически, решить проблему могли только сами англы. Однако там была примерно та же картина с договорами и прочим. Что уж говорить, если многие даже не могли отправить своих детей на учебу за границу и вынуждены отправлять их исключительно в Хогвартс. К примеру, самостоятельно англы даже в теории не могли выступить против Дамблдора, потому что он был председателем Визингомата и соответственно, начав против него войну, они могли лишиться магии. Аналогично и Волдемортом, поскольку технически тот был темным лордом и выступить против него, выступить против самой магии. Получалось так, что большинство могло только выбрать сторону. Даже на нейтралитет мог претендовать не каждый род. Такой порядок вещей был закреплен невероятным количеством магических договоров и заклятий не первую сотню лет. В принципе, из-за наличия своего мира, я был в относительной безопасности. Но именно я, если с Землей что-то случалось, то шансов на жизнь у моих потомков не было из-за отсутствия потенциальных партнеров для брака. Оставалось два варианта выйти из этого положения: довериться кланам и сделать дверь в Керсиди или в срочном порядке принимать в клан всех желающих. Гвен с Сабриной ходили как пришибленные и также искали выход из сложившейся ситуации. Наконец, мы пришли к мнению, что довериться кланам – более здравая идея. Если взять с представителей каждого из них слово и отдать разработанную мной технологию по обнаружению свободных точек для начала творения в обмен на коллективную гарантию тайны и безопасности, то кланы согласятся. Переговоры я вел через наставника. Рис Абдефит был не только одним из лучших ученых Уэльса и главой Керсиди, но также обладал безупречной репутацией. От вываленных на него известий о возможности находить точки, маг аж сел. «Ты понимаешь, что ты сделал?» — сказал, тяжело глядя на меня. «Великое открытие», — отвечаю ему без ложной скромности. «Великое», — усмехнулся он. «Я гарантирую, что твои предложения будут полностью одобрены кланами. Свой мир — это не просто безопасность при катастрофе всемирного уровня. Это еще и отсутствие родовых проклятий». Тут он прервался, глядя на мое ошарашенное лицо. «Судя по всему, таких подробностей ты даже не знал. Как же ты ухитрился воссоздать эти знания? Ведь расшифровка не могла пройти мимо них». «Какая расшифровка?» – искренне удивился я. «Она разве есть? Я делал расчеты как математик». Наставник странно смотрел на меня и сказал со вздохом: «Готовься жениться, возьмешь любую из моих девчонок в обмен на посреднические услуги». Мои половинки восторженно встретили новость о гарантиях наставника и весьма спокойно о грядущей женитьбе. Не знаю, как велись переговоры, но ровно через неделю меня с супругами позвали на полный совет, куда входили не только главы кланов, но и наиболее значимых родов. Встреча была очень торжественной, в честь клятвы откопали обряды, от которых пахло такой седой древностью, что у меня волосы дыбом вставали. Клялись на крови и отныне все кланы и рода, а также их потомки, обязались не причинять мне и моим прямым, по мужской линии, потомкам никакого вреда, если только те сами не начнут на них нападать. Понятно, что клятва звучала несколько иначе, да и вообще, была такой длины, что требовалось минут 20, чтобы просто произнести ее. Ритуалы дико вымотали меня с женами, но в поместье мы вернулись успокоенными. Теперь любое нападение на нас означало нападение на каждый из кланов и, соответственно, кровную месть. Обсудив сложившуюся ситуацию и предпосылки к ней, мы пришли к выводу, что политик из меня откровенно хреновый. Если бы Гвен или Сабрина были полностью в курсе проблемы, то они бы даже не волновались. В общем, несмотря на свой интеллект и жизненный, в том числе из прошлой жизни, опыт, здраво оценивать сложные интриги я просто не мог. В принципе, ситуация была нормальной, Гвен и Сабрину учили этому, ну а меня научить было некому, а из прошлой жизни воспоминания об интригах у меня как-то не сохранились. Теперь серьезные события будем обсуждать вместе, и вместе же принимать политические решения. Заодно и подучусь немного. Глава 6. Зима проходила достаточно хлопотно. Я тренировался, делал расчеты для точек, занимался делами рода. Времени все это отнимало очень много, но, наверное, оно и к лучшему. В Англии шла самая настоящая война. Пожиратели, авроры, члены Ордена Феникса, все смешалось в какую-то кашу. Однако, что интересно, страдали от последствий почти исключительно аристократы, и неважно, на чьей они были стороне. Темные, светлые, гибли все одинаково. Можно было судить даже по Ордену Феникса. Все аристократы, состоящие в нем, погибли. Исключение – Поттер и Лонгботтомы. Впрочем, последние принадлежали к аристократии чисто формально, ведь из-за нехороших дел рода их магическое ядро было сильно повреждено. Зато процветали те орденцы, которым самое место было в Азкабане. Флетчер и Дингл принадлежали к преступному миру и неоднократно задерживались как обычными жителями, так и авторами. Им все сходило с рук. Ну да, они даже теоретически не могут встать на пути торжествующего света. Переживал за Снейпа, Люциуса и других друзей и приятелей, оказавшихся в эпицентре этой заварушки. Выйти из нее живыми шансов у них почти не было. Однако и бросаться им на помощь с мечом в руке я не спешил. Вместо этого я передал наемникам просьбу приглядывать за ними и по возможности вытаскивать, пообещав расплачиваться артефактами, после проверки всех обстоятельств. Слухи среди этой братьи расходились быстро, так что шанс у друзей немного вырос. Я лежал, положив голову на мамины колени, и ныл. Да, время от времени мне хотелось побыть маменькиным сынком, и работа скорой психологической помощи доставалась именно ей. Ну да, я Левелин Кровавый Одуванчик, мастер-артефактор и мастер-рун, муж и отец. Репутацию крутого парня требовалось поддерживать даже перед женами. Нет, они бы меня поняли и в такие моменты. Просто сейчас была и без того напряженная ситуация. Родителей же мы в нее особо не посвящали. А зачем? Реалии магического мира они знают, но понимают далеко не до конца. Могут просто-напросто неправильно поступить в каком-либо случае. Ну, к примеру, они до сих пор считают убийство нехорошим делом, даже если это убийство врагов. Странные, да, милый, ворвалась ко мне Сабрина, Гермиона мальчика родила. Новость была нешуточная, поскольку я оставался ее наставником, это на всю жизнь, и фактически вставал в ряд родственников, причем весьма близких. А так как родители у нее родились маглами, то я был еще и родителем с точки зрения магии. Наши дети могли пожениться, но тем не менее по юридическим и магическим законам у Эльса она была мне что-то вроде племянницы. Соответственно, нужно готовиться к ритуалам рождения. Ритуалы прошли очень тяжело. Как наставник, а заодно и магический родитель, я буквально разрывался на части. Приходилось еще и помогать по части рун и ритуалов, так что отсыпался я 3 дня, едва не доведя себя до истощения. Зато до меня наконец дошло, что часть работы, и немалую, можно передоверить вассалам, женам и родителям, чем я и занялся. Рене Франк был кельтом, несмотря на непривычно звучащее имя, и заодно моим вассалом. Клятву я принял сравнительно недавно, хотя знакомы мы с хогвартских времен. Все это время мы принюхивались друг к другу, и наконец наше знакомство завершилось тем, что он признал меня сюзереном, взамен получив поместье и должность капитана моего войска. Жизнь полукровки была наполнена фантастическим количеством авантюр, как у магов, так и у маглов. Бывший вольный рыцарь нашел себе домовитую и хозяйственную жену, дочку одного из моих вассалов. В итоге, все получили, что хотели, он любимую женщину и поместье, я, великолепного воина. Сейчас Рене гонял оборотней, пытаясь сделать из них подобие войска. Вопреки мифам, средний оборотень не был таким уж могучим существом, если сравнивать с тренированным магом. Основное преимущество заключалось в регенерации, как и у любого чистого перевертыша, включая меня, и соответственно, тренировки могли проводиться буквально до полусмерти и за полгода-год из заготовки можно было получить неплохого бойца. Далее я намеревался вживить им свои артефакты, усилители магии и медицинские, после чего натаскать на простейшие, но зато беспалочковые связки. Оставил я не просто добровольцев, пришлось проводить конкурсный отбор среди желающих. Здесь имело значение не только благодарность, но и весьма хорошие условия, которые я им предложил. Остальных же постепенно, после социальной адаптации, распределяли по стаям, причем максимально широко, по всему миру. Ну да, здесь я поступаю еще и как политик, таким образом стаи по всему миру будут хорошо относиться ко мне. Возможно, когда-нибудь пригодится, не мне, так детям или внукам. Дурни мохнатые, разорялся Рене на стаю за какую-то провинность. Это ж надо так влететь. Капитан, поприветствовал я его. Милорд, вежливо склонил голову Рене, отойдем, нужно посоветоваться. Франк назначил старшего и обозначил программу действий на ближайший час. Я отвел его в сторонку и поделился проблемой. Ситуация в Англии обострялась и я боялся, что потеряю кого-то из моих приятелей. Рене нужен был как человек, знающий мир наемников и свободных воинов не понаслышке. Сложно сразу сказать, милорд, задумчиво сказал он. Я примерно понимаю, что нужно делать и кому обращаться, но именно примерно, что там творится сейчас, я плохо понимаю. Вы же хотите быть в курсе событий по максимуму, да еще и выдергивать друзей по возможности, я молча кивнул. Начну искать в этом направлении, но я здесь не самый лучший, тут скорее разведка, интриги. Вы не против, если попробую найти нескольких надежных друзей и перевалить работу на них? Надежных, не против, и желательно, не кельтов. Для Дамблдора и Волан-де-Морта это станет лишней зацепкой. Рене нахмурился. Это немного сложнее. Примерно через неделю смогу сказать что-то поконкретней. Нормально, доверяю это тебе. Понадобятся деньги или артефакты, не стесняйся. Бюджет, до 100 тысяч галеонов. Мужчина аж присвистнул, впечатленный суммой, и сказал. Тогда денька через три. Франк пришел уже через день и сообщил, что нашел выход на нескольких специалистов, а также двух авроров, один из которых работает в Азкабане. Результат был более чем впечатляющий, и я только восхитился обширным связям вассала. Появлялась и возможность воспользоваться услугами одного командира одного из вольных отрядов за артефакты. Согласился я, не раздумывая, и даже выдал аванс. Для меня 5000 галеонов не деньги, а для него более чем серьезный стимул. Глава 7. Вынужденные игры в политику утомили меня. Следующий день решил отдохнуть вместе с женами, детьми и родителями в Керсиди. Новость была воспринята крайне благосклонно. К сожалению, сестренки уже обучались в школах, кто всерьез, а кто на подготовительных отделениях, и не могли пойти с нами. Жалко, ну да ладно, придется подождать до весны. С собой взял Рене с несколькими наиболее подготовленными оборотнями и пригласил семьи вассалов. В итоге, на ярмарку в Керсиди нас пришло чуть ли не 100 человек. Па, дернул меня за руку Лук, почему с тобой все здороваются так вежливо? Ты здесь самый главный, да, нет, не самый, но меня уважают, серьезно объяснил я наследнику. Воспитание у магов и магглов отличалось разительно. К примеру, даже многодетные семьи волшебников считали самым важным именно воспитание детей, а не зарабатывание денег для их обеспечения и развлечения. Взрослые отвечали на любой вопрос, даже если тот был несвоевременным. Понятно, что старались ответить так, чтобы ребенку было понятно, но никогда не лгали. Именно в раннем детстве закладывается основа человека, так что малыши всегда были под присмотром родственников, ненавязчиво их обучавших. Тяжело, но выручало то, что семьи у магов большие и родство до 5-го колена считается достаточно близким. Соответственно, всегда найдется какая-нибудь тетушка, племянница или брат, которые и присматривают за детьми. «Ты сильно-сильный и главный?» — снова спросил Лук. «Объясни», — потребовал я от малыша. Тот наморщил лоб и спросил. «Тебя уважают, потому что ты сильный?» «Нет, потому что умный». «Я сильный», — пояснил я немного расстроившемуся сыну, «но сильный потому, что умный». То призадумался, затем просиял щербатой улыбкой. «Здорово, так еще лучше». Дей молча сидел у меня на плечах, вцепившись в волосы. Такое скопление народа он видел нечасто, да еще и место незнакомое. Все взрослые уже не раз бывали в городе, за исключением оборотней, но все равно посмотреть было что. Ярмарка и у маглов, интереснейшие события, а уж у магов, тали. Подошла ко мне Сабрина, тут иллюзионист выступает. Лицо у нее было воодушевленным. Не каждый день встретишь собрата барда, пусть и выбравшего несколько иное направление. Кто еще хочет насладиться искусством иллюзий? Спросил я. Хотели почти все, так что скамейки почти целиком заняли родственники и вассалы. Я оплатил представление с некоторым избытком, 20 галеонов за такую толпу, мелочь, а сам отошел в сторонку. Увы, но для меня этот раздел не слишком интересен. Как артефактор я вижу сами плетения, так что смотреть представление для меня, все равно, что смотреть, как крутится лента в кинопроекторе. Вручил Диагвен, я отошел в гостевой дом, нечто вроде клуба для своих и одновременно гостиницы, в котором уже не раз отдыхал. Поприветствовал собравшуюся компанию, выслушал свою долю приветствия и уселся неподалеку от камина. Кстати говоря, никогда не понимал идею каминов. Греешься, только сидя непосредственно перед ним. Комната же обогревается достаточно хреново. Идея гостевого дома была одной из тех, что я считал гениальной. Были дома для родственных кланов и профессиональных объединений. Соответственно, люди могли пообщаться с равными. Этот же дом был чем-то вроде филиала местного парламента, и собираться здесь могли все главы кланов и наиболее влиятельных родов. Могли заходить и гости, но исключительно приглашенные кем-то. На самом деле, все обстояло намного сложнее, но основа именно это. Посидев немного, я потихонечку влез в разговор, давая понять, что настроен поговорить. Лорды заинтересовались и также ненавязчиво решили выяснить, в чем же я заинтересован. Скрывать мне было нечего, напрягала ситуация в Англии и опасность таковой для всего Альбиона и моих друзей и приятелей в целом. Тема была одной из самых животрепещущих, так что вскоре мне дали немало полезных советов. Здесь же я показал и заинтересованность в жизни и свободе английских друзей. Вожди прекрасно поняли меня, товарищи по учебе и коллеги по работе, это серьезно. Такие связи нужно и должно поддерживать не только из-за возможной пользы, но и по велению сердца. Далее я прямым текстом сказал, что буду рад любой помощи в этом направлении, кое-какая информация уже имеется. Если кто заинтересован, буду рад сотрудничеству. Заинтересовались многие, очень уж неприятная картина вырисовывалась у соседей. Представление должно было скоро закончиться, так что сидел я не слишком долго и вскоре откланялся. Подошел я вовремя, меня уже ждали, пусть и совсем немного. Ну, куда теперь пойдем? Решающее слово детям. Детвора собралась в гомонящие кучки и начала обсуждать животрепещущий вопрос. Как и ожидалось, мнения разделились, из-за возраста. Выслушав все стороны, я постановил начать с младших, ну а затем уже двигаться по возрастающей. Шли мы изрядно растянувшейся толпой, собрав детвору в середину. Приходилось то и дело останавливаться. Из-за покупки вкусностей, поглазеть на очередную диковинку, пописать наконец. Я никуда не торопился, да и супруги откровенно наслаждались прогулкой, прижавшись ко мне с двух сторон. Детей мы доверили моим родителям, так что женушкам никто не мешал нашептывать мне в уши всякие вольности, с двух сторон. «Пап!» — раздался вопль луга. «Аттракционы!» Сын приплясывал у оградки, с восторгом глядя на всевозможные карусели, комнаты с привидениями, настоящими, разумеется, и главное, мечта луга в последние пару месяцев – комната невесомости. Взглянув на его умоляющую мордашку, я вздохнул и предупредил: «Станет нехорошо, вылезай сразу же». Аттракцион был достаточно популярен и приносил мне, как создателю и пайщику, весьма небольшой доход. На самом же деле он был просто побочным эффектом одного исследования и сделан был скорее для собственного развлечения. Детвора сразу же полезла в него, соблюдая одно нехитрое правило: первую минуту держаться поближе ко входу. Станет нехорошо, проще вылезти. Неподалеку остановилась небольшая группа людей, по виду, явно вольные стрелки. Рене немного напрягся, но быстро расслабился, узнав знакомого. Они обменялись непонятными, для меня, жестами, после чего Франк попросил разрешения отойти ненадолго и получил его. Через несколько минут он снова подошел ко мне и сказал: «Милорд, они хотят переговорить с вами». «Я бы послушал». Отойдя в сторонку, я глазами пригласил воинов подойти. Как выяснилось, вольные рыцари искали хорошего сюзерена. Хороший в их понимании, тот, кто может за службу выдать поместье. Раздвинуть границы мог только мастер, ну или подмастерье, рун. Таковых было не слишком много и еще меньше таких, кому бы они могли дать вассальную клятву без ущерба для собственной чести. Рыцари были из потомственных магов, и для основания собственных родов им требовалась собственная, пускай и принадлежащая им через сюзерена, земля. Можно, в принципе, обойтись без этого, но нежелательно. В общем, особого выхода у них не было, вассалов в Уэльсе набирал только я. Соглашаться не стал, но не стал и отказывать. Сказал им прямо, что в людях заинтересован, но далеко не во всех, мне нужны лучшие. Они удовлетворенно переглянулись, и один из них сообщил: «Лорд Ливелин, мы и есть лучшие. Однако мы понимаем, что жизнь есть жизнь, и предлагаем свою магию и свои мечи на год и один день. Остальное будем обсуждать потом, когда вы получше нас узнаете». Я перевел взгляд на Рене. «Они очень хороши, милорд. Я бы доверил им спину, кошелек и жену». Удивления показывать не стал, хотя такая фраза много значила в устах Франка. Выходило, что люди они и в самом деле достойные. «Через 3 дня прошу подойти к моему поместью. Там вас проверят на отсутствие метальных закладок, проклятие и отсутствие нехорошего, тогда и поговорим». Ярмарка прошла на удивление удачно. Жены, дети, родители и вассалы довольны и умотаны. Я переговорил с вождями и, кажется, нашел неплохих бойцов, а возможно, и будущих вассалов. Засыпал я чувством исполненного долга. Глава 8. В начале апреля мать с отцом удивили меня, да и всех соседей. Оба получили мастерские степени. Мать стала мастером-гербологом, перепрыгнув через ступень подмастерья, а отец – мастером-зельеваром. Статус рода, как и их личный, благодаря этому вознесся до небес. Шутка ли, начать изучать магию ближе к 30 все равно достигнуть высшего звания. Дело в том, что в зрелом возрасте магия не пытается подстраиваться под особенности своего хозяина, и соответственно, родители выезжали на чистом знании. Вообще-то говоря, это намного сложнее. Тот же Снейп принц, из рода потомственных зельеваров, и многое у него работало на интуиции и умению влиять на зелья и отвары личной силой. У чистого знания были и преимущества. Такие люди составляли идеальные рецепты не под себя, а для всех. По методу родителей вырастить какую-то травку или сварить зелье мог любой, ну, достаточно умелый, маг, а большая часть методов интуитов годилась только для них самих. Ошалев от радости, я закатил невероятный праздник, на котором побывало больше 5000 человек. Разумеется, не сразу, праздновали-то неделю. Мать с отцом ходили невероятно гордые и, судя по взглядам, которыми они друг друга одаривали, вознамерились завести еще одного ребенка. Я их прекрасно понимал, комплексы неполноценности, увы. Общались то они со мной, да с другими потомственными, и в большинстве очень сильными магами, вот и нахватались комплексов. По чарам, заклинаниям, трансфигурации и прочему они находились на уровне 5-курсника, причем хогвартского. Из-за позднего начала занятий прогресс в данной сфере им просто не светил, здесь нужны не только знания, но и тренировки с раннего детства. Тем важнее было для них доказательство собственной успешности. Сестренки после каникул уехали в свои школы, буквально преисполненные осознанием величия рода и собственной важности. Выглядело это немного забавно, ну да ничего, отойдут. Кстати, племянников и племянницу за время отдыха они буквально затерроризировали, не отпуская с рук. Если Нила по малолетству не протестовала, да и не особо сопротивлялся, то взрослый Лукаш прятался от них. Я продолжал отслеживать информацию по Англии, и выглядела она весьма печальной. Во всяком случае, разгуливающие по Лондону и окрестностям дементоры прямо говорили, ситуация выходит на финишную прямую. Не знаю, было ли это изначально задумано Дамблдором или он выпустил ситуацию из рук, но было понятно, война с маглами становилась все более вероятной. Кланы скрипели зубами, но из-за многочисленных договоров не могли вмешаться. Прочие сообщества магов также не были в восторге, хотя наиболее могучие, славяне, германцы, индусы и китайцы, относились к ситуации предельно равнодушно. Ну еще бы, у кельтов общая численность магического населения меньше 200 000, а общих, которые могли посещать все кельты, а не только представители какого-то клана, миров всего 2, Керсиди и Тирнанок. Славянское же Беловодье представляло собой целый комплекс из соединенных между собой общих миров, а ведь у них было не только Беловодье, а несколько подобных объединений, аналогично и у прочих гигантов. Увы, но кельты были провинцией, причем довольно глухой. Как здравомыслящий пессимист, Я всячески укреплял поместье и вход в мир, придумывая все новые и новые защитные артефакты или рунные плетения. Родители и жены закупали продукты и сырье. За сестер я не боялся, школы все находятся в отдельных мирах и защищены так, как мне и не снилось. Тем более, вряд ли ситуация начнет развиваться слишком уж круто. У нас в запасе есть как минимум года 3, а вполне возможно, и все 30, хотя последние вряд ли. Несмотря на беспокойство, я продолжал собирать библиотеку, стараясь собрать коллекцию по максимально широкому варианту. Мои доходы почти целиком шли на это, ну и частично, на закупки зерна, меда и прочего продовольствия, которое могло долго храниться. Мама собирала заодно банк жизни, вводя в стазис как можно больше интересных видов растений. В общем, к возможной войне мы готовились нешуточно. Рене потихонечку натаскивал как дружину в целом, так и оборотней по отдельности. Среди последних нашлось два многообещающих воина, уже сейчас принявшие суть волка и близкие к тому, чтобы стать тотемными, а это прямо говорит о могучем духе воина. Главное их занятие было – помогать оборотням-репатриантам переходить границу, снимая с них метки и отсекая возможную погоню. Старались они истово, помнили палочки с сердечной жилой оборотня и легально продававшиеся ингредиенты для зелья из частей тела их близких. Я тосковал по беседам с Северусом и Малфоем. За несколько лет привык уже и теперь не хотел даже представлять, что будет, если они погибнут. Да, в Уэльсе у меня много друзей и родни, со стороны жен, много больше, чем в Англии. Однако и терять целый пласт своей жизни не хотелось. Чтобы не дергаться, я взялся за усиленные тренировки в боевой магии, решив обратиться к Долохову. Сумасшедший русский успел полностью оправиться, найти в Керсиди жену и завести учеников и поклонников. Пообщавшись с ним, я понял, откуда у Снейпа столько ехидства, бледный отцвет своего учителя. Характер у знаменитого мага был редкостно поганым, и я понял, почему же он эмигрировал из благодатного Беловодья в дикую Европу, всех достал. Вот уже третий день он гонял меня, лично. Самое же обидное заключалось в том, что он заодно комментировал мои действия, попивая какой-то русский напиток. Руни, он дал мне почему-то это прозвище, шевелись, думать пытайся хоть иногда. Фразы сопровождались болезненными заклинаниями, причем простенькими. Я остановился, запаленно дыша и внимательно глядя на него тяжелым взглядом. Отдышался, поехали. Антонин снова начал кидать в меня заклинания, с бешеной скоростью, да еще и предугадывая каждое движение. Как аристократ из старинного рода, он блестяще владел невербальной бесполочковой магией, хотя колдовать с палочкой было ему заметно проще. Но и здесь у настоящей знати были преимущества. Там, где маглорожденному требовалось отточить движение до миллиметра, чистокровные использовали сокращенную версию. Защитные артефакты я снял, по требованию мастера, так что мог надеяться только на собственные силы. Вот в мою сторону летит целый каскад мерзких, крайне болезненных уйгурских заклинаний, ухожу в сторону и тут же вынужден принимать на щиты монгольские. Следующая партия, уже чисто русские, точнее даже советские разработки. Ухожу перекатом, огрызаюсь крайне противной модификацией слез бога, которые Долохов парирует небрежным жестом. Я бегаю по стенам и даже забегаю на потолок, превращаюсь в горностая прямо в прыжке и снова в человека, кидаю заклинания и уворачиваюсь от них. Мастер небрежно атакует и уворачивается, крайне язвительно, но все-таки по делу, комментируя промахи. Я рад, очень рад, что он согласился меня учить, даже среди русских витязей он считался отменным бойцом и педагогом. Как только тренировка закончится, он также ехидно разберет мои действия по косточкам, после чего я приму душ и он превратится в адекватного и даже интересного собеседника. Разговаривать с ним на научные темы – наслаждение. Мастер крови, мастер заклинаний, мастер ритуалов и подмастерье-архитектор заклинаний – невероятно умный и интересный собеседник. Когда разговор идет о науке, он видит во мне равного и общается соответственно. Сейчас же он видит во мне неуча, уровень которого нужно поднять. Ну, до его уровня я не поднимусь в принципе, родовые таланты не те, но вот до Снейпа вполне возможно. Глава 9. К концу весны из Англии пришел невероятный слух, что Дамблдор уничтожен Снейпом, а на престоле сидит темный лорд. Невероятно это было сразу по нескольким причинам. Снейп в принципе не мог убить директора, которому дал магическую клятву, а Волан-де-Морт не мог остаться в живых и быть хоть немного адекватным потому, что подобный голем уходит вскоре после смерти хозяина. То, что он именно голем, кланы даже не сомневались. Было много косвенной и даже прямой информации, прямо указывающей на это. Соответственно, Альбус ведет очередную игру. Тем не менее, Поттер и прочее сопротивление ушло в подполье и, судя по всему, искренне полагали, что их не могут вычислить и найти. Ну-ну, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Судя по всему, операция по дискредитации чистокровных и темных любого ранга входила в завершающую стадию. Во всяком случае, подконтрольные тому министерство и пожиратели смерти открыто набирали по всей Европе откровенную мразь, обещая ей, мрази, возможность удовлетворять садистские наклонности за счет маглов, грязнокровок и маглорожденных. Что интересно, набирались исключительно чистокровные, пусть даже и с гнилой кровью. Озвучивались совершенно идиотские мысли о восстановлении рабства, возможности убивать и пытать безнаказанно всех нечистокровных и так далее. Более того, кое-какие идеи уже начали приводиться в действие, вызывая яростное неприятие нормальных людей, какие бы политические убеждения у них ни были. Было понятно, что вскоре это неприятие будет переноситься на всех чистокровных, причем даже если те будут сражаться против существующего строя. Такое не могло продлиться долго, иначе садистам и в самом деле удалось бы переломить ход замысла, пусть и на время. Кроме того, светлый кукловод просто не мог надолго отпустить своих марионеток и позволить им вершить великое деяние без него. Несколько месяцев, и отчаявшиеся англы с радостью будут приветствовать великого светлого, какие бы идеи тот ни принес. Главное, чтобы идеи эти противоречили всему, что говорили и делали психопаты и марионетки, с метками особо не посопротивляешься. Несмотря на все эти мрачные события, жизнь продолжалась. Гвен с Сабриной выбирали мне третью жену среди многочисленных потомков наставника. Восторг от предстоящего события я не испытывал, но и особо не огорчался. Хорошо еще, маги немного по-другому относятся к сексу, иначе не могу даже представить, как бы смог удовлетворить сразу нескольких женщин. Творить высшую магию, наслаждение, которое ничуть не уступает сексу, пусть и отдача несколько другая. Если бы не это, ни о каких гаремах речи бы просто не было. Женщины в Уэльсе издревле имели равные права, а уж тем более женщины-маги. Претендентки проходили жесткий отбор по куче параметров, и первичный отбор проводили именно жены. Я находил это справедливым, в конце концов, больше всего им общаться именно друг с другом. Понятно, что окончательный выбор буду делать я, да и девочки стараются подбирать оптимальных претенденток с точки зрения рода. Рунный брак иного не позволит. В один из прекрасных дней оказались востребованы сразу несколько медицинских артефактов, которые я назначил за голову предавшего меня мага в Египте. Судя по всему, ни глава рода и ни один из ближнего круга, иначе наемники пришли бы за наградой лично. Ну, начало положено. Я скрипнул зубами, вспоминая свои приключения. Судя по косвенным данным, говнюк проделывал такое не в первый раз, и жертвами его оказывались маги в поисках знаний, то есть ученые. Обижать ученых, особенно специально, было не принято в магическом сообществе, нас и так мало. Если сам не лезешь в политические игрища или авантюры, то тебя вряд ли тронут. Я-то ладно, глава рода всегда политик. Милорд, влетела в комнату перепуганная Маргарита. С ней попривезли. Дорогу показывай, рыкнул я на волчицу, и та, мгновенно перекинувшись в звериную форму, поспешила вперед. Я бежал за ней, на ходу активируя поместье, приводя его в полную готовность. Перед воротами стояло несколько наемников, окружив наколдованные носилки. Северус, он самый, обескровленный, скорчившийся зельевар был в магической коме, опутанный целым комом заклятий. Мысленно потянувшись к хранилищу, я призвал 10 тыс, галеонов и кинул наемникам. Остальное потом. После чего позвал наставника, а затем мужа Гермионы, Джодака. Боюсь, что понадобится усилие некромага, чтобы удержать с ней по на грани. Они появились почти мгновенно, оценили обстановку и тут же аппарировали обратно в поместье. Через пару минут раздался хлопок аппарации, и наставник появился в сопровождении целителя Артура, наставника Драка и самого белобрысого Малфоя. Они мгновенно кинулись к зельевару, на ходу кидая сканирующие заклинания и оперируя какими-то непонятными, но невероятно сложными, даже для меня, структурами. Драка достаточно уверенно подстраховывал Артура. Еще через пару минут появился Джодак в ритуальном облачении, и тут я понял, дело очень серьезно. Если уж сильнейший и один из самых искусных некромагов Уэльса и вместе с лучшим целителем суетятся с озабоченным видом, дело плохо, мать позови», — рыкнул на меня Артур, но та уже сама спешила к воротам. Подбежав, она тут же получила указание и убежала сперва за отцом, а потом и в теплицу. «Ясно, будут готовить зелья. Чем я могу помочь?» — обратился я к Артуру с Джодаком. Некромак отмахнулся, а целитель скороговоркой кинул несколько непонятных слов Драка, после чего Малфой подскочил ко мне. В переводе на нормальный язык могла помочь модификация одного из медицинских артефактов, но вряд ли она у меня есть, очень уж специфический раздел. Не слишком поняв объяснение Драка, я схватил его за рукав и сквозь тень прошел в мастерскую, после чего показал рукой, какие наиболее близки. Ученик целителя сосредоточился, после чего уверенно показал на три артефакта, как они должны звучать. Мой вопрос, к сожалению, толком объяснить Малфой не мог, он скверно разбирался в артефактах, так что пришлось аппарировать к Артуру, который несколькими рубленными фразами объяснил суть. Переделывал я тут же, у ворот поместья, и целитель несколько раз поправлял меня, и вот наконец, готово. Если бы не мастерская степень и относительная простота переделки, провозился бы я долго. Артефакт дал возможность перемещать с ней по безвреда для него, и мастера мгновенно утащили его в больницу Керсиди, буркнув мне на прощание: «Ты оставайся, ничем нам не поможешь. Лучше побудь до вечера в поместье, если понадобится твоя помощь, сразу обратимся». «Где наемники?» — спросил я у Рене. «В казармах, милорд. Как они?» «Да вроде нормально. Ранены и истощены, но ничего серьезного». Взяв медицинские артефакты и прихватив родителей, мастер Зельевар обязан был очень недурно разбираться в медицине. Как и герболог, я решил навестить наемников. Пятеро мужчин, как выяснилось, были из разных уголков Северной Америки и не слишком хорошо понимали ситуацию, когда менее года назад нанимались в Авроры. «Сеньор», — вещал смуглый Пабло, — «я наемник, чего и не скрываю. Не самая хорошая профессия, и порой приходится прятать слово «честь» поглубже. Однако ни я, ни мои коллеги», — обвел он рукой остальных мужчин, — «такое даже представить не могли. Одно дело, немного грязноватые операции. Ну так это дело привычное. Политики любят делать некоторые вещи чужими руками. Но мы не палачи, сеньор. Хотели уйти, а контракт подписан на 3 года. Неустойка, 1000 галеонов с каждого и целая куча нехороших заклятий. Так ведь они еще и запачкать нас норовили. То облаву на темных тварей. Ну, оборотней. А какие они темные? У меня дома сосед такой вот оборотень. Ну, в полнолуние запрется. И что, даже если он на воле бегать будет, если он в человеческом облике нормальный, то и в зверином такой же. Самое страшное, курицу однажды у меня сожрал. Так сам пришел на следующий день и оплатил». «Помолчи, Пабло», — прервал многословного товарища Фридрих. «Понимаете, лорд Талиесин, нас пачкали, специально, заставляли участвовать во всякой гадости, и вроде все так, законно. Просто после службы в Аврорате нас никуда не возьмут, разве что совсем уж далеко. Да и не только это, самим противно с мразотой возиться. В общем, когда мы увидели того зельевара раненого, то постарались вытащить его. О награде не знали, просто он ученый известный, и мы решили, что уж хоть кто-нибудь в благодарность за спасение и поможет нам аннулировать контракты. Ну не может у такого человека не быть влиятельных знакомых. Я читал его эмоции и поверхностные мысли, не врет. Надо же, для наемников они действительно очень приличные ребята. До свободных воинов не дотягивают просто по магическому потенциалу и уровню образования. А так действительно, нормальные парни. Контракты будут аннулированы, и с проклятиями разберемся. Каждому обеспечу максимальное восстановление, премию в 5000 галеонов, регенерационные артефакты. И тут я заколебался. После выздоровления мои воины немного поднатаскают вас, если захотите. Благодарности выслушивать не стал, переместившись в поместье. Денег и артефактов за спасение, очень на это надеюсь, с ней по мне не жалко. В будущем мне пригодится репутация щедрого человека и хорошие отношения с одной из команд наемников. Глава 10. Я сидел и выслушивал ехидные высказывания Снипа, емкими фразами обрисовывавшего политику Англии. После того происшествия Зельевар восстанавливался долго, больше 3 месяцев. Сплелись воедино метка Волдеморта и слово Дамблдору, пыточные проклятия и еще целая куча всякой дряни. Чистили его лучшие мастера Керсиди, но и результат того стоил. Сейчас Северус был полностью свободным. Так уж получилось, что многие заклятия и слова противоречили друг другу и были заведомо взаимоисключающими. Мастера, я тоже приложил руку, нашли выход и после основного лечения провели сложнейший ритуал, где мы воззвали к матери магии, призвав ее судить. В общем, север был полностью очищен от клятв, поскольку они изначально были вырваны у него с помощью давления, обмана и ментальных уловок. Мы надеялись, что откат скажется на Альбусе. Да, мы не сомневались, что тот жив. Не совсем понятно было, приказал он Снейпу убить своего голема или соорудил крестраж, но Зельевар изначально не испытывал сомнений в том, что директор не собирается умирать. Гарри продолжал изображать из себя партизана, делая вылазки из дома Блэков. Орден Феникса занимался чем-то непонятным и вместо декларируемого сопротивления темному лорду большая часть адептов продолжала заниматься своими делами. К примеру, Флетчер и Дингу все так же занимались криминалом. По мнению Снейпа, Гарри начал уже подозревать, что дело нечисто. Он вообще как-то резко поумнел и магические силы у парня выросли. По мнению Зельевара, отсутствие Дамблдора с его привычкой лазить в мозги и поправлять их сказалось на нем очень благотворно. Если раньше он был обычным подростком, без каких-либо выдающихся способностей, то теперь демонстрировал явный интеллект, таланты и любовь к учебе. Аналогично и с Лавандой Браун. Не глупая, но весьма легкомысленная особа начала демонстрировать достаточно уравновешенный характер и редкостную проницательность. По некоторым обмолвкам Севера я начал подозревать, что новая Лаванда пришлась ему по душе, да кажется, что и он ей. Том Финниган, Дин Томас и Невилл Лонгботтом остались точно такими же, как раньше. Им очень не нравился обновленный Поттер и они постоянно мешали ему заниматься, подбивали на всякие авантюры и высказывали свое недовольство по каждому поводу. Поттер уже не раз успел поругаться с каждым из них и всеми вместе, особо отметив их умение спровоцировать ситуацию, а после скромно отойти в сторонку, предоставив Гарри разгребать последствия. На сторону Поттера встала Лаванда, а на сторону троицы – Уизли. «Они еще живы?» – не удержался я. Снейп поднял голову, перестав созерцать бокалы и с интересом посмотрел на меня. «Еще?» – с нажимом спросил он. «Ну да, не совсем понял я его вопрос. Сам знаешь закон, предатели крови должны быть уничтожены как источник заразы». Он покрутил головой и сказал: «Лихо ты, на министерские указы, как я понимаю, тебе плевать». «Ну разумеется, я как увидел их в Хогвартсе, так ужаснулся. Им-то и со взрослыми магами нежелательно находиться рядом, а уж с детьми, у которых источник только формируется. Это как сифилис и туберкулез в открытой форме». Снейп неопределенно покрутил ладонью: «Ты немного преувеличиваешь». «Думаешь?» — с иронией спросил я. «А ты не задавал себе вопросов, почему у гриффиндорцев такие скверные успехи в учебе, даже у чистокровных? Перепады настроения, постоянные драки и скандалы. Ты много назовешь выпускников Гриффиндора, которые после Хогвартса получили бы нормальную профессию. Лили не называй, она все-таки обретенная». Зельевар призадумался и медленно сказал: «То есть то, что после гибели близнецов Гриффиндор стал спокойней, это не только из-за отсутствия постоянных пакостей. Так ты хочешь сказать?» «Именно. Пакости ведь не прекратились, наоборот. За них внезапно взялись те, кто раньше и не помышлял об этом. И все равно факультет сильно успокоился, появились нормальные ученики. Понимаешь, Север, ты явно не представляешь себе последствия пребывания в стенах замка такой дряни. Дам тебе потом почитать кое-что, сам увидишь». «Ясно», — задумчиво сказал он. «Почитаю. Ну и кто там остался из Уизли?» «Артур, Молли, Перси, Джинни». «Ну это ненадолго», — с оттенком злорадства отметил я. «Ну и как ты их стирал?» — поинтересовался Снейп. «Магия крови простейшего уровня и воззвание к Хогвартсу. Замок сам помогал». Брови Севера приподнялись и он спросил изумленно: «То есть ты приручил Хогвартс?» «Не-не-не», — замахал я на него руками. «Слишком громкие слова. Просто Дамблдор, как и Диппет до него, не настоящие директора. Они тянут магию с замка, но в ответ ничего не дают. Для замка Альбус имеет право приказывать, но хозяином не является. Я же не могу приказывать, но могу попросить, и если моя просьба не противоречит приказу Альбуса и желанию самого Хогвартса, то он ее выполнит». Глаза Зельевара немного сощурились. «То есть возможность провести назначение директора по всем правилам, и Альбус автоматом улетает с поста, лишаясь возможности тянуть магию?» «Можно, но скорее теоретически. Придется разрабатывать грандиозную многоходовку, чтобы не нарваться на сторонников темного лорда, правящих там сейчас, или сторонников великого светлого, играющих в войнушку. Это все частности, задумчиво сказал Снейп. «Главное, есть такая возможность. Сев, ты там осторожней», — обеспокоенно сказал я. «Сам понимаешь, ты для обеих сторон враг, чужак и предатель». Тот отмахнулся. «Да понятно, сам я туда не полезу, наверняка куча следилок на нужных ему людей развешена. Зато могу спланировать операцию, уж Хогвартс-то я хорошо знаю». Тут он улыбнулся какой-то хищной, акульей улыбкой, и настроение у меня сразу поднялось. Ужас подземелий вступил на тропу войны. В комнату вошел отец и после короткого и не слишком понятного, для меня, диалога, утащил с ней по в лабораторию. Два Зельевара давно уже приятельствовали, несмотря на принципиально разные подходы к творчеству. Сейчас отцу требовалась консультация опытного педагога, а не просто Зельевара. С начала года он стал одним из преподавателей Керсиди. Поскольку его мастерство было основано на чистом знании, а не родовых талантах, то учить детей, младшие курсы, ему было проще, ведь его методы годились для всех. Взялся он с энтузиазмом и по отзывам Риса Абдеффида, получалось у отца неплохо. Однако папа по характеру, настоящий перфекционист, стремящийся все доводить до совершенства. Вот и сейчас он взялся выпытывать фирменные приемчики Северуса. Ужас подземелья учил его с большим удовольствием, и я уже заставал отца, репетирующего змеиный взгляд главы рода принц. Глава 11. Из Англии приходили вести, от которых мурашки бежали по коже. Чистокровные садисты со всей Европы, а точнее даже мира, преимущественно англосаксонской его части, наводили там свой порядок. Поскольку армия тьмы набирала почти исключительно чистокровных, то среднего обывателя такой пожиратель потрошил с легкостью. Причем все чаще слово «потрошил» следовало понимать буквально. Происходящее в стране напоминало низкобюджетный боевик о плохих и хороших парнях. Взглянув на это со стороны, сразу становилось понятно – постановка. Вот только английских обывателей несколько веков отучали думать и действовать. Кроме того, даже если кто-то понимал суть происходящего, то власть садистов все равно никому не нравилась. Чистокровных англов вербовали в пожиратели насильно, и редкие семьи имели возможность закрыть свои поместья и заявить хотя бы о нейтралитете. Остальные же вынуждены были уходить в подполье и скрываться. Делать это было весьма проблематично, поскольку из-за властных заклятий большинство могли только выбирать сторону председателя Визингамота или темного лорда, но не действовать самостоятельно. Дамблдор же был официально объявлен убитым. С ней подслеживал происходящее с помощью как моей, так и своей сети информаторов. Постоянно летали совы с письмами, приходили какие-то подозрительные гости. Мне быстро надоело все это, и я выделил ему одно из пустующих поместий, приставив охрану из моих оборотней, пусть тренируются. Для Северуса дело осложнялось тем, что он официально был мертв и оживать не спешил, в противном случае на него началась бы охота. Впрочем, профессиональный, вынужденно, шпион вполне справлялся, судя по злобной ухмылке, мелькающей порой на его губах. Он хотел и меня посвятить в свои планы, но я отказался, категорически. Помощь деньгами или людьми, пожалуйста, но сам рисковать и лезть в зону военных действий, увольте. Я продолжал тренировки с Долоховым, кстати говоря, он один из немногих пожирателей, на ком метки не было изначально, укреплял поместье и продолжал свои разработки. Из-за угрозы возможной войны несколько великих кланов решили провести обряд начала творения. С одной стороны, это было рискованно из-за обострившейся ситуации, а с другой, рискованно было не проводить обряда, потому что потом могло стать слишком поздно. Точку я рассчитал достаточно давно, и сейчас требовалось проверить ее на подлинность. Если я ошибусь, замкнув сложную, начертанную на земле фигуру, я произнес слова заклинания, пустив силу сквозь сердце. «Есть!» Мир откликнулся, и я с напряжением выдохнул, гася вылезшую улыбку. «Мастер», глубоко поклонился мне глава клана и все его члены, собравшиеся здесь. Поклон я воспринял как должное, заслужил. Дело не только в моих расчетах, но и в том, что я сам взялся их проверять. Любая допущенная ошибка – смерть. Причем не только моя, но и всех родственников. Вот именно так и зарабатывают уважение мастера рун. Дальше ритуалы творили без меня, иногда подходя для коротких консультаций. Я парил в воздухе, наблюдая за ситуацией с высоты. Это требовалось, чтобы ничто мое не касалось земли новорожденного мира. Это мир клана Аатх, а я здесь только повитуха. Для меня это огромная ответственность и огромная честь. Я становлюсь кем-то вроде крестного отца, и у клана Аатх появляется долг перед моим родом. Подобное может показаться невероятным преимуществом, если не вспоминать о том, что из-за этого я рисковал жизнью своего рода. Наконец все закончилось для меня. Последний отрезок работы они должны проделать полностью самостоятельно. Улетаю подальше и аппарирую домой. Устал страшно, но не физически. Дичайшая ответственность давила на меня несколько часов. Жены встречают меня, тревожно глядя в глаза. «Все хорошо», отвечаю на их немой вопрос. «Мыться и спать. Однако не могу даже вымыться самостоятельно, и Гвен с Сабриной споласкивают меня, заодно окатив несколькими лечебно-тонизирующими заклинаниями. Молодцы, теперь я самостоятельно смогу добраться до своей крова. Спал я почти двое суток, и это при том, что в нормальном состоянии я высыпаюсь часа за два. Проснулся совершенно разбитый и несколько часов бесцельно бродил по дому, наблюдая за работой родителей и жен, вяло играя с детьми. Откат от рождения был неудивителен, но все равно, неприятное состояние. Через пару дней я более-менее отошел и начал интересоваться делами СНИПа. По какой-то причине заниматься работой мне не хотелось, так что я решил немножко глубже влезть в эту яму со змеями. Северус, как назло, был бодр и весел. Он нашел выход из сложившейся ситуации, причем, наиболее достойный. План свергнуть Дамблдора с поста директора и короновать полноценного владыку Хогвартса был уже разработан и найдено несколько подходящих кандидатур. В идеале это был бы сам Снейп или Малфой. Зельевар от поста отказывался категорически, несмотря на колоссальные преимущества. Я его понимал, ведь из-за подвешенного состояния, по вине Альбуса, между прочим, он оставался чужим для всех. В общем, директором он мог стать, но его могли не принять англы, видя в нем предателя. Возможность стать директором и получить мощнейший подъем магии был интересным, вот только не было никакого желания оставаться в Англии. Север уже сообщил мне, что назад не вернется категорически. Малфой был бы идеален как директор, поскольку отношение общества к нему было значительно мягче. Гениальный политик ухитрился так поставить себя, что не вызывало особой вражды даже у адептов света. Ну, кроме совсем уж фанатичных и безмозглых, вроде тех же Уизли. Ну чистокровный, ну борется за свои права, но при этом порядочный человек, пусть и не с самыми правильными взглядами, примерно так рассуждали обыватели. Да, у такого неплохо бы поучиться.